Глава 14. Возьмите объявление, пожалуйста. На улице, прямо под огромной трубой, из которой капала вода, стояла растрепанная, помятая фея. «Возьмите объявление, пожалуйста. Спасибо. Я ищу свою подругу, она пропала. Возьмите объявление, пожалуйста. Я ищу свою подругу». Огромная капля упала Криспи прямо на голову. Фея замолчала, шагнула левее, стряхнула воду с промокших объявлений и снова заорала. «Пожалуйста, возьмите объявление! Спасибо! Я ищу свою подругу, она пропала! Возьмите объявление, пожалуйста! Спасибо!» Мимо проходили ведьмы. Одни не обращали на Криспи внимания, другие смотрели на нее с презрением. Растрепанные, нечесанные волосы феи прилипли к щекам. «Пожалуйста, возьмите объявление! Спасибо! Я ищу свою подругу!» Какая-то ведьма случайно толкнула ее, и объявления разлетелись в разные стороны. Промокшая, расстроенная фея кинулась собирать листочки. Вега перебежала улицу и метнулась к Криспи. «Ты видела, Френ?» — спросила она. «А, это же та самая злобная фея из битвы!» — воскликнула Люси, догнав Вегу. «И вовсе я не злобная!» — отрезала Криспи, вскинув крючковатый нос. «Нет, Вега, Френ пропала!» Она вручила Веге крошечное объявление. «Френ бы порадовалась, что ее портрет напечатали на таком количестве листочков!» Грустно заметила Вега и протянула объявление Люсе. «Я раздаю объявление, чтобы ее найти. Я искала Френ повсюду. Фургончики в магазине миссис Брю, в ресторанчике «Пир для фей», ешь сколько влезет, в гламурном переулке. Френ его обожает, хотя и не признается. У всех ее парикмахеров. Она как сквозь землю провалилась. Продюсер Патриция отстранила ее от каждой крошки по крошке. Передачу теперь ведет Сверцание. Ну, Френ ушла. Я думала, она вот-вот вернется и убьет нас всех. А она не вернулась. И вот тогда я поняла, что-то случилось». Вега раскрыла книгу и стала листать страницы, чтобы показать Криспи портрет Френ в мармеладном замке. «Я недавно нашла вот эту книжку, и мне кажется...» Вега ахнула и выронила книгу, увидев еще одну новую страницу. Причем она была оторвана. «Да это же письмо!» Листок выскользнул из книжки и упал на тротуар. «Письмо Веге. Третья. Третья попытка с ней связаться. Хочешь вернуть свою подругу, которая раньше была феей, а теперь стала принцессой ростом с ведьму и живет в мармеладном замке? Ты видела нашу книгу? Ты знаешь, на что мы способны. Мы исполняем желания. Не как джинны, а намного, намного лучше. Посети 13 Карен. Садись на водосточный экспресс, выходи на станции Негодные земли. Наш адрес. Водосток, Негодные земли, Валунный бульвар, Мармеладный замок, вход В. И, пожалуйста, не бери с собой бутылку с горячей водой. Спасибо». «Надо поговорить с Глорией Тетти», — взволнованно объявила Вега. Руки у нее тряслись. «Все, что угодно ради тебя! Поехали в башни, в танцевальную студию «Радужные косточки», — завопила Люся. Но внезапно замолчала и, подняв указательный палец, спросила. «А зачем нам так понадобилась моя бабушка?» Вега покосилась на 13 Карен. «Потому что эта книжка очень странная, и, кажется, она что-то знает. И мне бы хотелось поскорее выяснить, что происходит», —